Глава 7. Роды начинаются ночью, как и положено всем настоящим драмам. Сначала легкие схватки, которые можно перетерпеть, стиснув зубы. Потом боль, от которой темнеет в глазах и перехватывает дыхание. Я хватаюсь за простыни, скручиваю их в жгуты, кусаю губы до крови, лишь бы не кричать. Но крик вырывается сам, животный, первобытный, как будто кто-то рвет меня пополам. «Держись», — шепчет тетя, сжимая мою руку так крепко, что кости хрустят. «Я вызвала скорую». В шершавых трудовых ладонях столько теплой нежности, что становится легче. Но боль разрывает меня на части, выворачивает наизнанку, стирает границы между телом и духом. Я кричу, плачу, умоляю, чтобы это закончилось, чтобы кто-то сделал так, чтобы все это прекратилось. «Еще немного», — говорит акушерка. Ее голос звучит слишком спокойно на фоне невыносимой боли. Бесит. Я злюсь, и от этого проще выполнять короткие команды. «Дыши! Тушься!» Я чувствую облегчение, как избавление. Наконец-то из меня вышел мучитель. Не могу смотреть никуда, кроме трещины в потолке. И вдруг — крик. Но не мой. Пронзительный, чистый, живой. И в этот момент весь мир переворачивается с ног на голову. Исчезают боль и переживания. Душу заполняют вселенское обожание, жутчайшая нежность и невероятное счастье. Мне кладут на грудь маленький сморщенный комочек. Он красный, мокрый, с темными волосами и такими глазами. Мне кажутся они темно-серыми, как у него. В них отражается весь мир, и в этом мире теперь есть я. «Тимофей», — шепчу я, касаясь крошечной ладошки, которая тут же сжимается вокруг моего пальца с неожиданной силой для новорожденного младенца. Боли, страхов, злости в душе больше нет. Остается только он, мой сын, моя кровь, моя плоть, моя любовь, воплощенная в крошечном, хрупком, но таком совершенном создании. «Здравствуй», — говорю я сквозь слезы, сами по себе текущие по щекам. «Я твоя мама». Он смотрит на меня, будто понимает каждое слово, словно знает, через что я прошла, чтобы он появился на свет. Сколько проплаканных напролет ночей не спала. Сколько шепотов с осуждением в спину выслушала. Сколько раз хотела сдаться. Но в чистом взгляде пока мутных глазок нет осуждения, только абсолютное доверие к самому родному человеку на свете. Его взвешивают, измеряют. 3 килограмма абсолютного счастья, 51 сантиметр моего обожания. Нас перевозят в палату. Я не свожу глаз с пластмассового кувеза. Рада тому, что малыша кладут рядом. Он засыпает, доверчиво прижавшись ко мне. Мое тело для него — единственное безопасное место в огромном, страшном мире. Я почти не сплю во вторую ночь. Любуюсь своим сокровищем. Крошечный, совершенный носик. Невероятно длинные на фоне маленького личика ресницы. На губке бантиком, что жадно тянут набухший сосок. Слушаю, как моя радость причмокивает. «Обещаю», — шепчу я в темноволосую макушку, вдыхая сладкий молочный запах. «Я никогда не брошу тебя, солнце мое, Тимоша. Никогда». Смотрю на сына и понимаю, все, что было до этого, неважно. Все предательства, все слезы, вся боль стали дорогой, приведшей меня к этой минуте. В палате тихо. За окном обычный городской пейзаж. Дома, машины, люди, спешащие по своим делам. Для меня отныне мир делится на два времени. До рождения Тимофея и после. В новом мире сын, самый важный для меня человек, маленький, сморщенный, кричащий по ночам, только мой. Пусть нас не придет встречать его папа. Я знаю, вдвоем мы со всем справимся. Дверь бесшумно открывается. В палату, крадучись, заходит пожилая санитарка Елена Алексеевна. Еще одна подруга моей тети. У нас с ней сложились очень хорошие отношения. Смотрит на спящего Тимофея и говорит шепотом. «Агата, девочка моя, расскажу, что слышала краем уха. Несколько раз в справочную звонила женщина. Интересовалась, родила ли ты и кого. Назвалась твоей мамой. А в карте из родственников у тебя указана только Лида. Вот и гадают, кто из вас врет. Представляю, что творится с моим лицом, раз Елена Алексеевна гладит меня по спине. Мама умерла несколько лет назад. С того света звонки не доходят. Укол в сердце предупреждением. До меня доходит, кем могла быть та женщина. Мы как-то раз разговаривали со свекровью о родственниках, и я рассказала про тетю Лиду. Видимо, она запомнила. «Вот же, зараза!» — качает Елена головой. «Подруги в курсе, как со мной поступил муж и его мать. Что им нужно от тебя?» Чувствую, как краска отливает от лица. Не знаю, хотя догадываюсь. Версии две. Делюсь ими, не могу молчать. Мне нужно высказаться и получить совет. Либо она продолжает за мной следить, иначе как объяснить, что она знает о моей беременности? Для нее страшный сон мое возвращение. Либо... В этот момент у меня замирает сердце. Илья тоже знает и решил отобрать у меня ребенка. Елена кривит губы. Даже не думай об этом. Старая Грымза от того и следит, чтоб ты не вернулась, а твой сын вдруг стал ей нужен. Да она спит и видит, чтоб ее сын забыл тебя навсегда. А малыш станет для всех вечным напоминанием о первой жене. Не рви сердце. Как хочется, чтоб слова старой женщины оказались абсолютной правдой. Смотрю на нее и понимаю, что она не все говорит. Решаюсь спросить. «Елена Алексеевна, вы что-то не договариваете?» Она машет рукой. «Нет, я не про то. Будь осторожна. Нет гарантии, что в любой момент все не переменится. Если она один раз тебя выследила...» Значит, есть человек, что ей помогает. Возможно, даже рядом с тобой. Мы не знаем, кто кому родственник или знакомый. Я подозреваю, она не успевает договорить, как открывается дверь, и на пороге возникает заведующая родильным отделением. Елена опускает взгляд и быстро выходит из палаты. Я замечаю промелькнувший страх в глазах санитарки. Возможно, прямо сейчас напротив меня стоит... представитель врагов.